«Ладно», — произнесла Гарриет, — «давайте просто скажем, что у него здоровый аппетит, если от этого все будут счастливы». Дороти взяла отбивающегося младенца из рук Гарриет, и та в изнеможении рухнула обратно на стул. Почуяв грубую массу Бена и его неукротимый норов, Дороти изменилась в лице и передвинулась так, чтобы его молотящие по воздуху ноги не могли ее задеть. Скоро Бен стал съедать вдвое больше, чем предполагали его возраст и стадия развития. 10 бутылочек в день или больше. Он подхватил кишечную инфекцию, и Гарриет понесла его к доктору Бретту. «Ребенок на грудном вскармливании не мог подхватить инфекцию», — сказал доктор. «Я не кормлю его грудью». «Это не похоже на вас, Гарриет. Сколько ему?» 2 месяца, — ответила Гарриет. Она распахнула платье и показала свои груди, в которых еще копилось молоко, словно они отзывались на Бенов ненасытный аппетит. Вокруг сосков они все были дочерно искусаны. Доктор Бретт молча смотрел на ее бедные груди, а Гарриет смотрела на его сдержанное внимательное лицо. Доктор столкнулся с проблемой, которая оказалась ему не по силам. «Плохой мальчик», — признал он, и Гарриет громко рассмеялась от удивления. Доктор Бретт покраснел, на миг встретился с Гарриет глазами, принимая ее упрек, и отвел взгляд. «Мне нужен только рецепт от диареи», — сказала Гарриет, и добавила нарочно, глядя на доктора, вызывая его посмотреть ей в глаза. «В конце концов, я не собираюсь убивать маленького изверга». Доктор вздохнул, снял очки и осторожно протер линзы. Он хмурился, но неукоризненно. Затем сказал: «Нет ничего ненормального в том, что мать не любит ребенка. Я все время такое вижу. К сожалению». Гарриет промолчала, но улыбалась нехорошо и понимала это. «Позвольте мне на него посмотреть». Гарриет вынула Бена из коляски и положила на смотровой стол. Он тут же перевернулся на живот и стал пробовать подняться на четвереньки. Рухнул, но на какой-то миг устоял. Гарриет пристально смотрела на доктора Бретта, но тот отвернулся выписать рецепт. «Никаких особых отклонений у него незаметно», — сказал доктор, с той раздражительной, недоуменной интонацией, которую Бен всегда вызывал в людях. «Вы когда-нибудь видели, чтобы ребенок в 2 месяца так мог?» — нажала Гарриет. «Нет, должен признать, не видел». «Ладно, держите меня в курсе, как он развивается». Среди родни разлетелось известие, что Гарриет благополучно разродилась, и все хорошо, в том числе с нею. Множество людей звонили и писали, сообщая, что они ждут не дождутся летних каникул. Ей говорили: «Нам не терпится посмотреть на маленького». Или говорили: «А Пол все такой же милашка?» И приезжали со всех концов страны, привозя с собой вино и плоды земли. И самые разные люди стояли на кухне рядом с Элис и Дороти, разливая по банкам варенье, компоты, джемы и чатни. Арава детей играла в саду или ездила со взрослыми на лесные пикники. Малютка Пол, такой славный и забавный, все время был у кого-нибудь на руках, и всюду раздавался его смех. Это был его настоящий характер, не омраченный тенью Бена и его потребностей. Поскольку дом был полон народу, старшие дети спали в одной комнате. Бен уже обретался в кроватке с высокими решетчатыми деревянными бортами. Там он проводил время, пробуя удержаться в сидячем положении, падая, пробуя снова. Кроватку поставили в одну комнату со старшими детьми, в надежде, что общество сестер и братьев сделает Бена общительным и дружелюбным. Но безрезультатно. Он их не замечал, не отвечал на заигрывания, а его плач, или, вернее, рев, вынуждал Люка кричать на него: «Заткнись!», после чего Люк сам начинал плакать от собственной черствости. Хелен, будучи в том самом возрасте, когда дети увлеченно возятся с младенцами, пыталась брать Бена на руки, но он был слишком силен. Потом всех детей переселили на чердак, где им можно было шуметь, сколько вздумается, а Бена обратно в его комнату, комнату малыша. И оттуда до Гарри доносилось урчание, сопение и недовольный рев. Бен пробовал силы и огорчался неудачам. Разумеется, каждому, кто просил, ребенка давали подержать. И мучительно было видеть, как люди меняются в лице, столкнувшись с этим феноменом. Все быстро возвращали Бена назад. Раз Гарриет, войдя на кухню, услышала, как ее сестра Сара говорит кузине: «От этого Бена у меня мурашки по коже бегут. Он какой-то гоблин или гном или еще кто. Как хотите, а уж лучше бедняжка Эми». Тут Гарриет охватило раскаяние. «Бедный Бен! Он никому не может понравиться. Уж ей-то точно!» И Дэвид, любящий отец, едва ли дотрагивался до этого младенца. Гарриет вынула Бена из кроватки, так похожей на клетку, положила на большую кровать и села рядом. «Бедный Бен! Бедный Бен!» — проговорила она и гладила его. Он ухватился двумя руками за ее рубашку и встал ногами на ее бедро. Маленькие твердые ступни больно давили. Гарриет пробовала обнять его, заставить смягчиться к ней. Скоро она сдалась и положила его обратно в его ясли, или, может, в клетку. Раздался огорченный рев. Бен не хотел лежать. Гарриет протянула ему руки. «Бедный Бен! Миленький Бен!» И он ухватился, подтянулся и встал на ноги с триумфальным урчанием и ревом. «Четырехмесячный!» Он походил на маленького, рассерженного, злого тролля. Гарриет взяла за правило каждый день, когда не мешали другие дети, приходить к Бену, брать его к себе на большую кровать, чтобы приласкать и поиграть, как она делала раньше со всеми. Никогда, ни разу он не поддался нежности. Он сопротивлялся, упирался, дрался, а однажды сомкнул челюсти на ее большом пальце. Это не был обычный для ребенка укус во время кормления. Действие, облегчающее боль от режущихся зубов или помогающее понять возможности рта и языка. Гарриет почувствовала, как прогнулась кость, и увидела холодную торжествующую усмешку Бена. Гарриет услышала свой голос. «Ты меня не одолеешь. Я тебе не позволю». Но еще какое-то время она пыталась сделать его обычным ребенком. Она выносила его в большую гостиную, где собиралась вся родня, и оставляла там в манеже, пока его присутствие не начнет действовать на людей, и они не станут постепенно расползаться. Или брала его на руки, садясь за стол, как делала с другими. Но Бен был так силен, что ей было его не удержать. Несмотря на Бена, летние каникулы проходили чудесно. Опять было 2 месяца отдыха. Опять отец Дэвида, ненадолго залетев, оставил чек, без которого они не смогли бы обойтись.